Глава 13. Ками. И вот настает день моего первого официального мероприятия в Приморском клубе. Мне предстоит провести бранч в день памяти. Я с самого утра нереально нервничаю, даже не услышала, как пришли поддерживающие смски от подруг. Удачи. Ты порвешь этот бранч. Это от Кэт. Пусть все сложится отлично. Не позволяй этим змеям отравить тебе день. Все получится. Есть и третье сообщение. Эбби прислала в наш общий чат фото нас троих на пляже прошлым летом. Не терпится приехать и повторить прошлогодний день рождения. Ками, мы тебя любим и очень скучаем. Ты отлично справляешься. Мы тобой гордимся. Кэт поставила лайк под фоткой и сообщением. У меня же... Когда я все это увидела, в горле застрял ком. Не в первый раз я возблагодарила Вселенную за то, что много лет назад мне на пути встретились Кэт и Эбби. А несколько часов спустя, выходя из подсобки, я благодарю свою счастливую звезду за то, что послала мне симпатичного мужчину с лицензией бармена, который, не моргнув глазом, легко и непринужденно спасает меня от панических атак. Не станем упоминать, что мы с ним едва не поцеловались в подсобке. Я позволю себе станцевать победный танец и мысленно взвесить за и против того, чтобы пойти с ним на свидание потом. Сейчас мне нужно провести мероприятие и показать богатым гадюкам, чего я стою. Час спустя я как раз этим занимаюсь. Стою в углу, слежу, чтобы все шло гладко, и пытаюсь выкроить спокойную минутку для себя. У меня получилось. Получилось, блин. Мужчины и женщины улыбаются и явно отлично проводят время. Виолончелист, которого я нанимала с опаской, оказался идеальным решением. Людей пришло больше, чем ответило на приглашение. Пришлось поставить еще несколько столиков, и квартету просто не нашлось бы места. На кухне нам даже приготовили специальные диетические блюда, при этом оформили их так красиво, что никто из гостей не чувствует себя обделенным. Ко мне уже несколько человек подошли и сказали, какой невероятный в этом году получился бранч, и попросили визитку. А еще я, пользуясь случаем, смотрю на сладкий соблазн. На Зака, в смысле. И каждый раз, когда он ловит мой взгляд, у него на щеках проступают ямочки. Не хочу даже считать, сколько раз за утро это случилось. Но, разумеется, судьба не может благоволить ко мне вечно, и покой вскоре заканчивается. На плечо ложится рука, и я подпрыгиваю от неожиданности. Еще больше меня пугает то, что рука после этого вовсе не исчезает, и принадлежит она проклятому Джейсону де Мартино. «Черт, прости, Камс, не хотел тебя пугать», — говорит он. Услышав, как он назвал меня, я мысленно снова оказываюсь в его комнате в общаге, вспоминаю, как мы просиживали вечера над учебниками. Я пыталась зазубрить факты из учебной программы, которые никогда в жизни мне не понадобятся, а он с улыбкой спрашивал. «Все выучила, Камс». Несмотря на то, что расстались мы плохо, я всегда вспоминала этот момент с нежностью. Но сейчас он кажется мне холодным и безжизненным, а в животе все скручивается от отвращения. Теперь я понимаю, что это было. Просто очередная его манипуляция. Он только делал вид, что беспокоится обо мне. Прикидывался добрым, милым и нежным. Джейсон так и не убирает руку, а я, вернувшись в реальность, делаю шаг в сторону, чтобы оказаться от него подальше. И спрашиваю многозначительно. «Ты что-то хотел? Продукты на фуршете закончились? Или в туалете протечка?» Всеми силами даю понять, что пришла работать, а не общаться с ним. Как по мне, так мы уже практически незнакомые люди. Никакого прошлого не осталось. Нам не о чем говорить, кроме работы. Просто хотел узнать, «Как поживаешь? 100 лет не виделись». Он окидывает меня взглядом, и его зрачки расширяются, потому что зрелище ему нравится. Как же сложно сдержать рвотный рефлекс. Встречались мы в мои 18, а повзрослела я поздно. Только в 20 с хвостиком стала сама собой. Обрела пышные формы и, что более важно, научилась их принимать и ценить. Видимо, придурку Джейсону моя взрослая версия тоже по душе. «Отлично выглядишь», — говорит он. «А ты отвратно», — едва не выпаливаю я. Но ничего отвечать, к счастью, не приходится, потому что его вдруг хватает под локоть рука с идеальным маникюром, а высокий голос произносит: «Джейсон, вот ты где!» Это Стейси пришла мне на помощь, хоть я ее и не просила. Не думала, что когда-нибудь обрадуюсь, услышав ее голос. За ее спиной, разумеется, маячит верная собачка, сестра-близнец, в таком же, как у Стейси, платье, только не розовым, а фиолетовым. Я слышала, что близнецы пользуются цветовой маркировкой, но своими глазами до сих пор не видела. Это, мягко говоря, интересно. «Привет, Джейсон», — говорит Лесси. «А, привет, Спейси», — отзывается он, и я с трудом сдерживаю смешок. На мгновение она вспыхивает от гнева, но тут же снова натягивает на лицо деланную улыбочку идеальной степфордской леди. Странно, что Оливии до сих пор не видно, хотя она и говорила в прошлый вторник, что ее мать сторонится таких мероприятий, как чумы. Может, это означало, что она и сама не придет? «Стейси, помнишь?» — поправляет Стейси Джейсона. Лесси уже хочет снова произнести свое имя по буквам, но сестра хлопает ее по груди тыльной стороной ладони. Та, тихо вскрикнув, замолкает, как собака, которую шлепнул хозяин. Учитывая, как она ходит за Стейси по пятам, сравнение вполне справедливое. «Чем занимаешься?» Стейси обходит меня, будто какой-то неодушевленный предмет, и подбирается поближе к Джейсону. «Да бога ради! Я вовсе и не рвусь существовать в ее мире. Если бы она утащила Джейсона с собой, было бы совсем хорошо». «Пойдем со мной на балкон. Хочу тебе что-то показать», — настойчиво зовет она. «Попозже. Я сейчас со своей подругой Ками разговариваю», — отвечает он, и у меня в животе все обрывается. А заметив, как гневно сверкнули глаза Стейси, я совсем падаю духом. «Оу, привет, Ками!» — бросает Стейси сквозь зубы. «Привет, Стейс». По реакции сразу видно, что такое уменьшительное ей не по вкусу. «Лейс?» — киваю я ее сестре. «Смотрю, тебе все же удалось найти барменов для мероприятия», — замечает Стейси. Несколько секунд смотрю на нее в упор, пытаясь расшифровать это сообщение. «Неужели? Не может быть!» «Мы с таким трудом подобрали персонал для нашей сегодняшней вечеринки. Все заняты, представляешь?» Меня так и воротят от ее сладенькой улыбочки. В ужастиках так улыбаются жуткие куклы, которые под конец непременно прикончат главного героя во сне. «Ага». Всеми силами стараюсь не выдать растерянности и ступора. «Нам очень повезло». Она сжимает зубы. Я еще минуту пытаюсь понять, что означает выражение ее лица, но в итоге сдаюсь и оборачиваюсь к Джейсону. «Джейсон, иди с девушками на балкон. Мне все равно пора». Я оглядываюсь по сторонам в надежде, что увижу нечто, требующее моего немедленного вмешательства. «Пора сходить, проверить, все ли хорошо с фуршетом». Нахожусь я и отступаю, в то время как злобная гримаса Стейси сменяется кошачьей улыбочкой. «Увидимся. Хорошо вам провести время». Стейси вскидывает руку и едва заметно шевелит пальчиками на прощание. «Пока, Ками. И еще поговорим». Голосок у нее такой безмятежный, такой добрый. Похоже, она решила из кожи вон вылезти, но все же завоевать Джейсона Демартино. Жаль только, что он совершенно не стоит ее усилий. Во время бранча гости постоянно подходят ко мне и благодарят. И к концу мероприятия я уже на 7-м небе от счастья. Я была так занята, что даже не заметила, как ушли Зак и Ронда. Но 10 минут назад от него пришло сообщение. «Ты отлично справилась. Приходи вечером в бар. Отпразднуем». И я собираюсь сделать именно это. Черт, все сложилось так удачно, что я заслужила право весь вечер болтать с симпатичным барменом, который буквально спас меня сегодня. Но времени поразмыслить над его предложением не остается, потому что через пару часов, когда я все убираю, ко мне подходят Оливия и близнецы. «Привет, дамы! Как вам бранч?» — спрашиваю я их, так же, как и других гостей. «Оливия, я тебя что-то не видела. Надеюсь, ты хорошо провела время?» «Я пришла поздно, в самом конце, но все говорят, что ты отлично справилась, Ками», — искренне говорит Оливия. «Я сколько себя помню, хожу на бранчи в день памяти и никогда еще не слышала таких восторженных отзывов». «Это очень много для меня значит. Спасибо, Оливия. И еще спасибо за то, что помогла мне во вторник». «Да, все было очень мило», — вторит ей Стейси. «И меня еще больше раздувает от гордости за хорошо проделанную работу. Ко мне за это утро 10 раз подходили разные мужчины и женщины, брали мою визитку и спрашивали, смогу ли я этим летом спланировать для них то или иное мероприятие, здесь, в клубе или частным образом». «Оливия, спроси ее!» Стейси толкает Оливию локтем, а та почему-то явно нервничает. «Да, Оливия, спроси ее!» Не отстает Лесси. Мне уже и правда начинает казаться, что она сама говорить не умеет, только повторяет за сестрой. Но долго над этим раздумывать мне не удается, потому что ко мне обращается Оливия. «Вечером на террасе будет вечеринка». «Серьезно? У меня в расписании ее нет?» Хмурясь в легкой панике, отвечаю я. «За нее тоже я должна отвечать». «Нет-нет, это мама устраивает. Ничего помпезного. Вечеринка по случаю Дня памяти для своих. Вот почему я опоздала. Все утро ей помогала». «Понятно. На самом деле мне ничего не понятно, но я уже привыкла, что с этими людьми все всегда неясно». «И мы хотели пригласить тебя, верно, Оливия?» Мило улыбается Стейси. «Да», — кивает та. «Ты там с кучей полезных людей познакомишься?» Стейси оборачивается к будущей сводной сестре. «И, кстати, вечеринка же тематическая, правда?» Оливия, помолчав, отвечает. «Да, тема Америка. Ну, знаешь, в честь Дня памяти». «Здорово, правда, Ками? Обожаю старые добрые тематические вечеринки». Я киваю, а сама в панике думаю, что не привезла никакой одежды для тематических вечеринок. Можно, конечно, сгонять в магазин или позвонить Эбби. «Так ты придешь?» — с надеждой спрашивает Стейси. И впервые с момента знакомства я начинаю думать, что была несправедлива к близнецам. Может, они просто не умеют общаться с малознакомыми людьми? Может, нужно, как сказала Эбби, дать им шанс? Вот и Зак тоже так говорил. Может, я выстроила слишком высокие стены и устраиваю людям такие экзамены, которые ни один смертный не сдаст? Подумав об этом, я с улыбкой киваю. «Приду».